Он умеет успокоить, если хочет. Да, надо навести порядок. Уборка не отнимает много времени. Я мою пол, щедро полив его дезинфицирующей жидкостью из аптечки, потом умываюсь, чищу зубы и беру себя в руки. Марк тоже не сидит без дела. Вывозит из номера тележку с остатками еды, стягивает с кровати простыни и ставит на нее сумку. Бриллианты он высыпал в стакан для виски. Марк входит в спальню с моим ноутбуком в руках. «По-моему, нет смысла связываться с полицией, пока мы не узнаем, что, черт возьми, все это значит. Мне не улыбается провести остаток жизни в полинезийской тюрьме за контрабанду бриллиантов. Нужно узнать, ищет ли их кто-то. Правильно? И может ли выяснить, что они у нас?» Марк протягивает мне ноутбук. Насколько я понимаю, нам предстоят поиски информации. Расследование — мой конек. Мы садимся рядышком на кровать. «Так, что нас интересует в новостях, как думаешь? Кораблекрушение, сообщение о пропавших людях или неудачное ограбление? Что будем искать?» Спрашиваю я, не зная, с чего начать. Мои пальцы застывают над клавиатурой. Марк смотрит на сумку. «Ну, у нас есть еще телефон». «Да, у нас есть телефон, то есть номер, может, даже электронная почта и письма, а значит, имя владельца». «Думаешь, стоит проверить? Посмотреть, кому он принадлежит?» — спрашиваю я. «Пока нет. Подожди. Давай будем рассуждать логически. Мы сейчас нарушаем закон, Эрин? Сделали мы до сих пор что-то незаконное?» «Откуда мне знать? Подозреваю, что мои моральные принципы всегда были строже, чем у Марка, но не намного». «Думаю, нет», — соображаю я. «Я разорвала сумку, хотела посмотреть, что внутри, надеясь узнать, кому она принадлежит. Это правда, и не поспоришь». «Почему мы не отдали ее полиции или охране отеля?» «Мы отдали. Сразу же передали сумку персоналу отеля, а они вернули. Потом мы напились и решили, что разберемся сами. Это глупость, но не преступление». Я киваю. Объяснение звучит вполне убедительно. «А вот сейчас мы поступаем неправильно», — добавляю я. «Мы должны немедленно позвонить в полицию и все рассказать. Оружие и деньги с подобным не шутят». Я смотрю на распотрошенную сумку. Сквозь дыру виднеется угол пакета с деньгами. $1 000 000. Перевожу взгляд на Марка. «Секундочку, я кое-что вспомнила из фильма о норвежских рыбаках». Быстро набираю поисковый запрос. «В общих чертах плавающие обломки, поднятые со дна обломки крушения, морской мусор, называй как хочешь, пусть хоть сокровищами, регулируется международным морским правом». «Вот, послушай». Я проматываю страницу и начинаю читать текст с сайта правительства Великобритании. «Сброшенный груз. Термин, используемый для описания предметов, сброшенных за борт для облегчения веса судна при угрозе кораблекрушения». «Утерянный груз» – термин, используемый для описания предметов, случайно оказавшихся за бортом при возникновении чрезвычайной ситуации, и так далее, и тому подобное. Вот. «Лицо, нашедшее груз, должно сообщить о находке в течение 28 дней». Так, дальше. «Лицо, нашедшее груз и действующее в рамках закона, имеет право на обладание найденным, если владелец не заявит о своих правах». Ага. Нет, погоди, черт. «Согласно акту о торговом мореходстве от 1995 года, этот закон распространяется на все грузы, обнаруженные в территориальных водах Великобритании, включая 13-мильную зону». Здесь британские законы не имеют никакой силы. Я не знаю, чьи законы действуют в Полинезии, французские или американские. Ищем дальше. Я стучу по клавиатуре. Марк молча смотрит на сумку. Вот. Министерство торговли США. «Сброшенный груз» и «утерянный груз» – термины, описывающие два разных типа морского мусора, связанного с судоходством. «Сброшенный груз» – предметы, целенаправленно скинутые за борт командой судна в аварийной ситуации, обычно с целью облегчить судно. «Утерянный груз» – предметы, которые не были сброшены за борт умышленно, попали туда в результате кораблекрушения или аварии. С точки зрения международного морского права, между этими терминами есть существенная разница. Я поднимаю взгляд на Марка. Утерянный груз может быть затребован изначальным владельцем, а выброшенный может быть объявлен собственностью нашедшего. Если выброшенный груз представляет ценность, нашедший может стать получателем прибыли посредством продажи найденных предметов. Я умолкаю. Марк хмуро смотрит в окно, выходящее на лагуну, и, наконец, говорит. Значит, вопрос в том, утерянный это груз или сброшенный. Ага, облизывая губы, киваю я. Нужно отправиться туда и выяснить. Завтра же вернуться к бумажному пятну на воде и узнать, затонуло ли там какое-то судно. Одно дело, если владелец погиб во время шторма и потерял сумку, а если выбросил ее за борт и сбежал, то совсем другое. Если там, под водой, подо всеми этими бумагами, ничего нет, то мы станем на 2 миллиона богаче. Если там произошло кораблекрушение, то мы просто вернем сумку на место и сообщим, кому следует. А если там ничего нет... Если от сумки избавились, значит, все в порядке. Все будет хорошо, Марк. Я подхожу к холодильнику и достаю бутылку ледяной воды. Сделав глоток, передаю бутылку Марку. Согласен? Спрашиваю я. Он тоже отпивает воды, ерошит пальцами волосы. Да, завтра вернемся туда. Глава 15. Вторник, 13 сентября. Точка в море. Марк забивает координаты, и мы отправляемся в путь. Стоит отличный денек, вокруг, сколько хватает глаз, раскинулась бирюзовая голубизна. Накануне вечером я гуглила новости о шторме и не обнаружила ни пропавшей яхты, ни людей. Зато куча фотографий грозовых туч и согнутых ветром деревьев в лентах отдыхающих. Пока мы несемся по волнам, я вспоминаю о корабле-призраке, который мы видели во время шторма. Он все время стоял на якоре, так ведь? Может, его владельцы вышли в море, когда разбушевался ураган? Но зачем плыть куда-то во время шторма? Никто в здравом уме не станет так поступать. У судов есть имена, их передвижение записывается в бортовых журналах, а если бы яхта пропала, мы бы наверняка узнали. А в интернете ничего нет. Ни единого пропавшего корабля. Кого мы хотим обмануть? Сумка свалилась в море не с прогулочной яхты. Бумаги на воде, бриллианты, деньги в вакуумной упаковке, телефон, оружие. Кем бы ни были владельцы сумки, я сомневаюсь, что они горели желанием регистрировать маршрут и оставили подробный отчет о своих передвижениях, который позволил бы их найти. Я подошла слишком близко к чему-то опасному. Пока не совсем понимаю, чего нам следует бояться, но чувствую неясную угрозу. Мое сознание будто разрывает изнутри. Всякое в жизни бывает. Могут же нам на голову свалиться ничейные деньги. Кто-то совершил ошибку, так почему бы нам не оставить найденное сокровище себе?